Здравствуйте, дорогие телезрители! Здравствуйте, дорогие телезрители телеканала ТБН! Я хочу поприветствовать вас снова в городе Алматы. Это страна Казахстан. И мы находимся в горах недалеко от города, где мы проводим пост «Голод по Богу». Мало того, что мы все в посте, мало того, что никто из нас не кушает, физически мы пьем только жидкость или воду. Хотя, может, кто-то как-то постится индивидуально, по-своему, но мы все в посте. Мы еще голодные и по Богу, и потому мы собрались здесь. И это самый главный голод, который привлек нас в это место. Телеканал ТБН предоставляет нам такую потрясающую возможность, что мы можем все вместе быть на этом мероприятии. И даже люди, которые далеко от этого места, теперь вы можете участвовать в нем и всю атмосферу, которая только есть здесь, через свой телеэкран принять в своей комнате, в своей квартире, в своем офисе. И принять все, что она несет вместе с собой. Это Божье Слово, Божьи перемены, Божью любовь. И слово, которое я буду говорить сегодня, моя проповедь, она будет о послушании. Она будет о послушании Богу. Мы уже говорили о любви к Богу. И говорили о том, что как нам увеличить эту любовь к Богу. И о том, что нам надо увеличить. И что вообще все вытекает из любви. Но сегодня мы будем говорить об одной части этой любви, что тот, кто любит Бога, он хочет быть послушным Богу, он хочет исполнить все хотения Его. Именно такие слова Бог сказал про Давида. Он сказал: «Вот человек по сердцу моему, который исполнит все хотения мои». И потому, я думаю, лично мне очень-очень хочется быть человеком по сердцу Божьему. Я думаю, что и вам тоже. И поэтому сегодня у нас будет возможность сделать еще один шаг на пути к тому, чтобы стать людьми, которые по сердцу Бога, которые исполняют хотения Его. И, конечно же, мы не сможем не зацепить силу послушанию, послушания духовной власти, которую Бог ставит над нами, или силу послушания человеку. Несомненно, что послушный Богу, послушный и человеку. Несомненно, любящий Бога любит и людей. Послушный Богу послушен и ближнему своему. Даже повинуйтесь друг другу, написано. И потому даже друг другу тогда мы повиноваться можем. Также я поделюсь очень много из своей жизни. Тем, что Бог сделал в моей, со мной и с моим служением. И в моей жизни через послушание Богу. И через послушание духовной власти, которая стоит надо мной. Приготовьтесь, вас ждет огромное благословение от Господа. Итак, пойдем. Пойдем вместе на служение. Приглашаю вас. Бытие, 22 глава. Я хочу сказать о ценности послушания Богу. Потому что одна из важнейших частей наших взаимоотношений с Богом, это послушание Богу. С 1 стиха. «И было после сих происшествий. Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам! Он сказал: вот я. Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих, Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам. И взял Авраам дрова для всесожжения, возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой. Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, а где же агнец для всесожжения? Авраам сказал: Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, и разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал: вот я. Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока твоего и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». И возвел Авраам очи свои, и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя места тому Иегове Ире. Посему и ныне, говорится, на горе Иеговы усмотрится. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба, и сказал: «Мною клянусь, говорит Господь, что как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря. Я владею семя твое городами врагов твоих, и благословятся в семени твоем все народы земли». За то, что ты послушался гласа моего. Бог позвал его на новый уровень. Это был акт послушания Богу. Я заговорил о том, что испытание на послушание Богу бывает тогда, когда Бог вызывает тебя на новый уровень. Зовет тебя на новый уровень. И испытания на послушание Богу бывают разные. И ситуации, когда Бог испытывает нас на послушание, они самые разные. Но какая бы ни была ситуация, какое бы ни было испытание на послушание, то ли это выход в твоем служении на новый уровень, то ли это отношение в твоей семье и экзамен на послушание в твоей семье, то ли это экзамен с твоими родителями или с твоим мужем, или, может, женой, то ли это экзамен на послушание даже друг с другом, потому что написано «повинуйтесь друг другу». То ли это экзамен на послушание с твоей духовной властью, с твоим пастором, с твоим лидером, с твоим начальником, может быть, на работе. Какой бы экзамен на послушание Бог нам не устроил, это всегда выход на новый уровень. Все было хорошо, все было здорово, но вдруг твой мир рушится. Знай, что Бог решил твой шатер собрать, чтобы дать тебе больше шатер. И потому в какой бы области твоей жизни ты не проходил экзамен на послушание Богу, знай, что это только для того, чтобы сделать тебе благо. И Бог приготовил для тебя лучшее. Хотя в тот момент, когда ты Исаака кладешь на жертвенник и поднимаешь над ним нож, тебе так не кажется. И твои чувства и глаза говорят другое. И кто его знает, что будет после того, когда ты опустишь руку? Будут ли те народы обещаны? Хотя написано в Евреям, что Авраам верил, что Бог силен и воскресит Исаака из мертвых. Но все равно это уже верую, потому что кто его знает? Это был шаг веры. И потому, если ты не видишь, и тебе кажется, все рушится, просто верую говори, это для большего. От Господа, потому что это для большего. И потому Авраам нарек имя место тому Иегова Ире, что означает «Господь усмотрит». Бог восполняет наши нужды. И Авраам больше познал Бога не только когда общался с Богом, но когда был послушен Богу. В момент послушания ты познаешь Бога больше. В тот момент, когда ты слушаешься Бога, ты познаешь Его больше. В этот момент, именно в момент, когда Авраам сделал все, что Бог ему сказал, он вышел на новый уровень познания Бога. Интересно, с одной стороны, ты узнаешь Бога больше, в своей тайной комнате, например. И как следствие это выливается в послушание Богу. Ты говоришь, что повелишь мне делать? И ты в связи с новой информацией о Боге, с новым прикосновением Духа Святого к тебе, к твоему сердцу, ты больше не можешь жить так, как прежде. И ты начинаешь, и Бог тебе что-то открывает там, какое-то свое сердце открывает, и как следствие ты начинаешь действовать. Но вот что интересно, когда ты действуешь в послушании Богу в свете того, что Он тебе открыл, ты возвращаешься к еще большему познанию, ты приходишь к еще большему познанию Бога. До сего момента ты шел верою, что он Иегова Иры, и ты точно и не знал, это была теория. Ты думал, что он Иегова Иры, и что он восполняет все нужды. Но когда ты вдруг сделал шаг веры в финансах, в чем-нибудь еще, и ты, как и он с Исааком, и вдруг реально Овен здесь оказался, и сын был, остался ему, он говорит: слушай, так ты Иегова Иры? Слушай, всю жизнь знал, что ты Иегова Иры, ну, что ты восполняешь все нужды. И ты, слушай, ты Иегова Иры? И ты в результате вернулся сюда, назад же, и ты больше познал Бога. И ты опять говоришь: Господи, откройся мне еще больше. И узнав еще больше сердце Бога, открывается еще новый горизонт. И ты в послушании Богу шагаешь еще больше в своем служении Ему и исполняешь волю Его. И тут ты говоришь: Господи, всю жизнь я знал, что ты Иегова Иры. А оказывается, не верю просто. Так ты, Иеговы Иры? Как? Так вот ты какой! Иеговы Иры? Я ж думал, я тебя знал. И ты стоишь в этой точке и думаешь: слушай, или я не понимаю что-нибудь, или что. И ты как будто опять младенец и новообращенный. И ты опять вернулся к большему познанию Богу, пришел к большему познанию Бога, и снова пред лицом Его больше познаешь Его. И так до бесконечности. Давайте откроем еще одно место Писания. Римлянам 13 глава. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противится Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Итак, тот, кто противится власти, противится не власти. Тот, кто противится власти, противится кому? Богу, Божьему установлению. То есть, Бог говорит, что когда ты повинуешься духовной власти, которая над тобой, ты не ей повинуешься. Или даже светской власти. Кому ты повинуешься? Повинуешься Богу. Исключение – это когда эта власть заставляет тебя сделать грех. Там, толкают тебя прелюбодействовать, воровать, лгать, убийство. Это исключение. Но обычно такие случаи, ну, один на тысячу, на миллион. Ну, это редко бывает. Как правило, это какие-то обычные вещи. И порой эти вещи, которые нам не нравятся. Бывает такое, что здесь написано, что противится Божьему установлению. То есть, другими словами, бывает такое, что твоя духовная власть просит тебя сделать что-нибудь такое, что на твой взгляд это ненормально. Ты думаешь, это не грех, просто на твой взгляд это ненормально и неправильно. Но это не прелюбодейство, это не убийство. Просто тебе кажется, это неправильно. И ты решаешь, я не буду слушаться. Бог говорит, в этот момент, когда ты не слушаешься духовной власти, которая стоит над тобой, ты не слушаешься меня. Помните, мы с вами говорили о том, кто любит Бога, тот любит ближнего. Кто слушается Бога, слушается ближнего. Вот и все. Как тут ни крути, но наши отношения с Богом, они влияют на наши отношения с людьми. И наше послушание Богу влияет на послушание человеку. Что такое послушание? И что такое настоящее послушание? Знаете, что такое настоящее послушание? Когда начинается послушание, лучше сказать так. Послушание начинается тогда, когда твоя воля расходится с волей того, кого надо слушаться. Вот когда начинается настоящее послушание. Когда ты сам хочешь это сделать, и ты слушаешься, это не настоящее послушание. Потому что это послушание, оно синтетическое. Потому что ты сам хочешь это сделать. И раз ты сам хочешь это сделать, по сути, ты исполняешь свое желание, а не желание того человека или Бога, который над тобой. Посмотрите на Авраама. Разве он хотел принести в жертву своего сына? Его воля разошлась с волей Божьей. И только из-за того, что он покорил себя этой воле и послушался до конца, до смерти. Потому что у кого есть дети, те знают. Или вообще близкий человек. Когда близкий человек просто палец себе поранит, у тебя мурашки по коже бегут. Потому что это какая-то связь между нами есть. И потому самая большая боль, это вот когда близкого человека что-то касается. Лучше бы с тобой что-то случилось бы. Кажется так. Потому Авраам умер по дороге 100 раз, пока шел с Исааком. И он, умирая 1000 смертей, может быть, он покорил свою волю, воле Божьей, и сделал то, что Бог сказал ему. Конечно, он был уверен, что это Бог сказал. Если бы он не был уверен, если бы он думал, может, это мои мысли или там еще что-то, он четко знал, что это Господь говорит ему. Знаете, что порой происходит с нами? А порой происходит с нами так, что мы, видя, что Бог просит, или чувствуя, что Бог может попросить у нас того, чего мы не хотим делать, когда Бог обращается к нам и говорит, мы говорим: «А?» Он говорит: «Ну вот тебе задание». «А? Я не слышу тебя, Господь. Я не могу, это, наверное, сатана? Отойди от меня, сатана. Это, наверное, плоть моя хочет этого». И мы говорим: «Вон!» То есть, другими словами, поставить свое сердце в позицию послушания, уже открыть свое ухо для Бога. Это значит. Потому что тот, кто хочет слушаться, быстро слышит. Кто не хочет, глухой. И потому Авраам услышал Бога. И у него было послушное сердце. И он сделал то, что Бог говорил ему. Иисус Христос, его воля тоже разошлась с волей Божьей. Он говорит: «Доминует меня чаша сия. Но, впрочем, не как я хочу, но как ты». Другими словами, даже Иисус по-другому себя чувствовал. Во-первых, потому что у него была человеческая плоть, которая совсем не хотела умирать. Во-вторых, потому что Иисус сын, но не отец. Они разные личности. И потому, хотя у них воля идеальная и совпадает, и это суть один Бог, но три. Да, один, но три. Не, я понял, что один, но три. Уникальные причем личности, и Дух Святой, Отец, Сын, Дух Святой, уникальные личности. Это означает, что в потенциале, в принципе, если бы они захотели, раз у них есть то, что между ними разное, есть у них разное? Точно есть разное? Есть? Есть. Уже Отец, Сын, Дух Святой. Они уже могли бы на этой почве поссориться. Запросто. Серьезно? Они могли бы легко поссориться на этой почве. И это означает, что Сын мог бы не послушаться Отца. Это означает, что их единство добровольное. И сын покорил себя добровольно отцу. И когда его воля разошлась с волей отца, он говорит: «Да будет не моя воля, но твоя». Расскажу вам одну историю из моей жизни. Я пришел в церковь в 96-м году. И когда я пришел в церковь в 96-м году, то церковь набирала только обороты и росла. И в 99-м году, как раз это был тот год, когда Бог дал мне откровение, послал меня учить на эту тему, потом позже, об отношениях с Богом. Но в этом же году, В нашей церкви случилась трагедия. Пастор, который начал нашу церковь, он согрешил и упал. Не хочу углубляться в подробности на эту тему, но стал вопрос, кто будет следующим пастором. Было две кандидатуры, моя и еще одного, Евгения. Мы были два помощника. И решили, что, что пастором церкви будет Сергей. Боже, как я радовался. Я говорил, Господи, я знал. Я знал, что этот человек я. Вспоминаю этого из Буратино Дуримара, когда он мне сказал, Тортилла. Она говорит, я жду человека благородного, которому я верю ключик. Он говорит, Тортилла. Это Дуримар сказал, по-моему? Этот человек я. Ключик. Мы тогда порой себя чувствуем. Этот человек я. Ключик. И, короче, я говорю, ключик. И проходит несколько дней, мне уже какое-то время, мне передают церковь, уже вводят меня в курс, не то что передают, как бы процесс идет передачи церкви. Должно было, на среду было назначено собрание членов церкви, когда меня должны были объявить новым пастором церкви. Я не мог нарадоваться. И тут вдруг с Минска епископ и там духовный совет, которому подчинялась наша церковь, принимают решение, что пастором ставят не меня, а Женю, Евгений. Ну, как бы, это сейчас он пастор Евгений. Женю! Какого пастора Евгению? Женю! Ставят пастором. А меня? В сторону. Я думаю, Господи, Боже мой, что вообще происходит? Я думаю, слушай, Бог меня поднял, а они меня опустили. Потому что для меня это было вообще без вопросов. Я знал, что это Бог. Я был уверен, что это Бог. Откуда? У меня было сильнейшее внутреннее свидетельство. Просто мощнейшее внутреннее свидетельство у меня было внутри. Кроме того, чуть не сказал пастор Евгений, Женя не закончил ни одной библейской школы на то время. Наверное, церковную там вот нашу такую простую, базовую. А я закончил 5 штук. 3 стационарных из них. Попало. Засада. Я вам должен сказать так. Пол церкви ушло сразу. Церковь была 200 человек. Пол церкви ушло сразу. Сказали, причина первая, почему они ушли, потому что пастор такое сделал, который основал церковь. Причина вторая, они говорят, с ним? Так мы покаялись вместе с ним. А кто-то и раньше его покаялся. Я сейчас буду под этим пастором, так что он мне скажет? И они, большинство служителей, сошли с дистанции и ушли. Часть из них ушла в мир, часть из них просто подвисла и так и висят сегодня между небом и землей. И они так и не смогли стать под него. По сей день, вот встречался, был недавно в Белоруссии летом, встречался с некоторыми из них. И те, которые подвисли, так у них ничего нет, толком ни в семье, ни в работе, ни в служении, только попытки, ничего. Слушай, там как рассказали, ужас, что творится. Те, которые ушли в мир, там вообще тьма. Один служитель, я его помню, парень с золотым сердцем, такой был классный, лупит свою жену ногами. Так, что чуть не убил ее однажды. Поехали отдохнуть за границу, и он в ресторане так ее лупил, что чуть не убил. И причем делает это систематически, по сей день. У второй служитель, который был одним из помощников пастора тоже, одним из первых лиц церкви, изменяет сегодня своей жене направо и налево. В результате семья тоже, там ужас, что творится. Он до таких вещей дошел, что так себя ведет, что кошмар. мир ведет себя лучше, чем они себя ведут. Точно, что как тот пес, который вернулся на свою блевотину. То есть, когда возвращаешься, в 7 раз хуже будет, короче. Про это Писание говорит. Я сочувствую им, не говорю им в укор, но пусть Бог благословит их и поможет им подняться и выйти. Помоги им, Господь, и всем подобным во имя Иисуса. Но есть другая категория людей. И другая часть служителей, они решили стать под Женю и быть послушными ему. Что касается меня, и сегодня из них есть толк, из этих людей. Что касается меня, то я, когда дошла до меня эта весть, закрылся в комнате и не выходил из нее целый день. Это был Гефсиманский сад для меня. Вы не представляете, я ходил по комнате, в прямом смысле, вот такими шагами. Серьезно. Я ходил и говорил: Господи, что вообще происходит? Я не понимаю. Я не понимаю. Ты меня поднял, а этот? Он меня опустил. И это вообще, они вообще тебя не слышат. И тебя не знают. И вообще понимаешь, Господь, я тот человек. И я знаю, что все равно Спаситель мой жив. И восстановит в последний день распадающуюся кожу мою сию. Я узрю его сам. Да. И на следующий день было членское собрание. Я вспомнил место Писания про Иисуса Христа, что у вас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе. Он смирил себя. Я вспомнил про духовную власть. Вспомнил, все эти истории я поспоминал, про Авраама. Просто стал вспоминать Библию. Особенной для меня была история Давид и Саул. Вот она мне очень сильно помогла. Я подумал: слушай, вот как нравится тебе, Господь, что Давид, он стал даже под Саула, на которого сходил дух злой вообще. Я подумал: слушай, на Женю Дух Святой сходит. Пусть на мой взгляд стакан Духа Святого, а на меня ведро. Но Дух Святой. А там вообще дух злой. В человека копья метали вот так вот, желая его убить. Погоню устраивали, наемных убийц нанимали, чтобы его пришить. убить. И он говорит: это помазанник Господень. И когда у него была возможность, даже вообще не повредил ему. И потом, когда тот его возвращал назад, он снова ему служил. Только уже когда вообще не стало безопасно для жизни, тогда удрал. А так возвращался назад, продолжал ему служить. Я когда прочитал эту историю, я думаю: слушай, Боже мой. И в такой момент очень важно такие истории вообще перечитывать. Потому что в такой момент ты видишь такие качества, это потому что сердце у Иисуса такое. Это даже не просто Давида, это Иисус такой. Давид – прообраз Иисуса. Потому что Иисус так потом с Отцом тоже с крестом так поступил. И потому, взирая на славу Господню, мы преображаемся в тот же образ. Это дало мне силы. Опять мы возвращаемся к созерцанию Бога, познанию Его сердца. Это дало мне силы поступить так. И на следующий день, когда я пришел, когда было членское собрание, в моей душе, из-за того, что я увидел такой пример, пример, который Господь мне показал, свое сердце, как бы он отнесся к этому. Это меня заразило и вдохновило. Я пришел к нему и сказал: Женя, я хочу быть твоим самым лучшим помощником. Я приложу все усилия, чтобы стать твоим самым лучшим помощником. Мы с ним обнялись и договорились двигаться, но не один я, много людей сказали то же самое ему. Как я уже говорил, часть церкви ушла, часть церкви приняла его. И после этого, реально, на самом деле, я стал самым лучшим его помощником. Я делал все, что только нужно. Много служителей ушло в тот период. Кто-то из-за старого пастора, кто-то не смог принять нового пастора. И потому время было тяжкое. Приходилось делать все. Мыть полы, таскать колонки, проповедовать. Приходилось делать все. Вся нагрузка церкви легла на плечи кучки служителей, которая осталась. И потому мы с утра до ночи работали. Через некоторое время ко мне приходит группа людей из церкви и говорят: нам не нравится этот пастор Сергей. А ты так нам нравишься. Будь нашим пастором. Мы хотим подать апелляцию в Верховный суд, в Духовный там совет, чтобы ты был нашим пастором. А если не согласятся, давай с тобой выйдем и начнем свою церковь. И Господь снова устроил испытание моему сердцу. И я благодарю Бога за благодать. Я верю, что своей силой мы не можем поступать по плоти. Потому что мы плоть, Он есть Дух. И я благодарю потому Бога за Его милость и благодать, что я им смог сказать: до свидания, ребята. Бог поставил своего помазанника, и я буду под ним. Потому что дело не в нем, как в человеке. Дело в Боге. Бог установил институт власти. Люди могут меняться хоть 20 человек на месяц. Не имеет значения почтение к институту власти, к самой идее власти. И потому я сказал: до свидания, я буду послушен ему. Порой наше богословие с ним не совпадало. Он учил одному, я хотел учить другому. Не то, что это были там буквально свет и тьма, там такие. Ну, не совпадали мнения наши по Писанию. Бывает. И я принял решение, мы с ним говорили, или вообще в том плане, как он вел церковь, я порой с ним был не согласен. Тогда я приходил к нему, и наедине с ним я разговаривал и говорил: Женя, я думаю, что надо делать так, так и так. Он выслушал все и говорит: ну, спасибо, что ты со мной поделился, это ценно для меня. Но и тогда я принял твои советы, но сейчас я так не думаю. Я буду делать по-другому. И учить я буду тоже по-другому. И каждый раз я говорил: Бог свидетель просто. Пускай будет так, как ты сказал. Потому что я твой помощник. Это твоя церковь. Я хочу помочь тебе выполнить твое призвание. Что ты должен делать? Я помогу тебе. И помогал ему во всем. И нигде не говорил, там, где мы с ним расходились во мнениях, только наедине с ним разговаривал. А в церкви, а он меня попросил, так как я закончил школу, и столько много единственных в церкви, будь директором библейской школы, он мне сказал. И я в ней учил, наверное, 80%. И потому у меня была возможность сказать свою точку зрения, но я закрыл уста. И я не говорил, что, ну, я думаю здесь по-другому, и тогда я просто эту тему вообще обходил, просто молчал, и все. И я благодарю Бога, потому что по многим вопросам, спустя годы, я пересмотрел свой взгляд, и я понял, что я был неправ. Во, облажался бы, а? Если бы высунул свой нос. Господи, спасибо тебе. Спас меня. Хотя в тот момент мне так вообще не казалось. Я был уверен. И потому я стал ему помогать. В результате всего этого мы стали с ним самыми близкими друзьями. И Женя превратился для меня в пастора Евгения. Это было где-то в июле месяце, а в августе месяце Бог дает мне откровение о личных отношениях с Богом. Откуда я мог знать, что Бог это запланировал? Если бы я был пастором и связал себя, я бы не выполнил свое предназначение и свое призвание. А еще через год я услышу голос, который скажет мне: иди и проповедуй это по всему миру. И когда мое служение стало, когда Бог стал расширять служение по Белоруссии, то люди, не зная меня, стали звонить ему и стали спрашивать: а Сергей нормальный вообще? Ну, в смысле, не в том смысле, что... А то я уже смотрю, вы обрадовались. Он говорит, они стали ему задавать такие вопросы: а десятину он отдает? А на служение он ходит? А как он вообще в служении верен? А как он вообще там послушный? Как он вообще? Вот разные вопросы. И я благодарю Бога, что и вся слава Господу, что по всем вопросам он говорил: да, я вам советую. Сергей — это мой самый лучший помощник. Доверяйте ему. И я даже не ушел из церкви, потом, когда я переехал в Минск жить, не ушел из церкви, пока не поднялись люди вместо меня. Потому я ушел, 7 человек вместо меня было. И потому, когда я ушел, церковь вообще не пострадала. Наоборот даже. Потому что мы вдохновили с ним пойти людей в библейский колледж учиться. И около 7 человек ушло учиться. А мы все это время трудились. И потом, когда они пришли, только в это время тогда я смог оставить служение. Если бы они еще больше задержались, пока бы я не поднял замену, я бы никуда с места не тронулся. И таким образом в результате Бог стал благословлять. И я верю, что одна из причин, почему Господь стал благословлять служение, именно из-за этого случая. И даже когда я уезжал из Беларуси в Киев, мой епископ Минский, он благодарил меня и говорил: Сергей, спасибо тебе за то, что ты так ко мне относился. И он говорит, мне было очень приятно, что ты постоянно сам приходил ко мне и все мне рассказывал. Я тебя даже не просил, а ты был мне подотчетен. Он такой говорит, спасибо тебе, Сергей. И я, конечно, благодарил тоже его, но на самом деле, конечно, я был подотчетен ему и послушен ему и пастору, но я был послушен не им всем. Потому что ради человека, порой это такая жертва послушания, что духу ради человека не хватит такое сделать. Не хватит. Такие вещи сделаешь только ради Бога. И потому Бог сказал, младшие, повинуйтесь пасторам вашим. Бог сказал, кто противится власти, противится Божьему установлению. Это же не люди написали, это Бог сказал. И потому это не, когда ты это исполняешь, ты не слушаешь, это не люди выдумали. Это Бог сказал. И потому ты не людям вообще слушаешься. Вот когда ты видишь над собой человека, вот тогда начинаются проблемы. Когда ты видишь над собой Бога и слушаешься Бога, это ключ. Вот такое понимание, это ключ к послушанию. Слушаться Бога, видеть за человеком Бога. То есть надо понять, что твои отношения с твоим пастором, это твои отношения с Богом. Твои отношения с твоей духовной властью, это твои отношения с Богом. Хотя это касается и всех остальных отношений с другими людьми в любых областях жизни. Это наши отношения с Богом. И когда я переехал в Киев, Бог устроил еще одно испытание. Я кратко об этом случае расскажу. Бог устроил испытание послушания, когда мы из Киева, из Борисова, своего города в Борисове, переезжали в Киев. Мы не хотели переезжать. Боже, как мы вообще ненавидели этот переезд. Нас достало ездить с квартиры на квартиру. Только мы въехали, а мы снимали квартиру, а тут мы въехали в квартиру родителей. Освободилась квартира родителей. Только мы в нее въехали, как бы получается, ну наша квартира, родители нам ее отдают. Проходит, наверное, полгода, и вдруг я чувствую, что Бог мне начинает говорить, едь в Киев. Я говорю, не, это, наверное, мои собственные мысли. Когда жена об этой идее услышала, она сказала, нет, Сергей, слушай, это какая-то... У нее аж, ее уже коробило от этих всех переездов, от этих всех коробок. В результате я один раз пошел, думаю, слушай, надо разобраться. Если Бог хочет нас туда перевести, надо точно знать, точно, что это Бог. Я раз пошел, два дня провел с Богом. И, может, я и слышал, что Бог говорит, но мне так не хотелось услышать, что это Бог говорит. Я говорю, Господи, не понял. Тогда прихожу к нему второй раз. Опять на два дня. И опять, что-то не пойму. И на третий раз только я сдался. Это была больше борьба с собой. Я сдался и сказал, Господь, окей, ладно. Иду за тобой. Я вижу, что это точно ты мне говоришь. И вижу, что я просто борюсь с собой. Вижу, что я не молюсь, а с собой борюсь. И я понял, что, слушай, все. Это стало как навязчивая, вообще маниакальная идея такая. Я понял, что я просто борюсь с собой. А Бог мне говорит это сделать. Я говорю, все, Господь, окей, переезжаем. И своей жене сказал. Ей было вообще трудно услышать Бога. Если мне было трудно, ей вообще. Потому что на нее переезд ложился еще сильнее. В результате этого она говорит, слушай, Сергей, ну я верю в тебя. Если ты говоришь, что Бог тебе сказал, ладно, поехали. И мы собрались и поехали. И когда мы переезжали таможню с Украины, у нас отнимают, конфисковывают вещи наши. Потому что микроавтобус с вещами выехал на границу без нас. Мы задержались на заправке, он выехал без нас. И водитель поехал. А мы наняли просто обычного неверующего водителя, микроавтобус обычный. И он поехал туда, на белорусскую границу проскочил чудом. Они его спросили, что в микроавтобусе? Он говорит, ничего. И они говорят, ну езжай. И пропустили его. А на украинской таможне они заставили декларацию заполнять. И он в декларации, что вы думаете, написал? Знаете декларацию? Как бы, что ты возишь? И что он там написал? Пункт первый. Тазик. Пункт второй. Ведро. Пункт третий. Белье. Они открывают микроавтобус. Батюшки. А там стиральная машина. Пылесос. Микроволновая печь. Все нажитое непосильным трудом. Тазика два. Бедер пять. И у нас все забрали, все самое ценное, оставили всякую ерунду, белье оставили и тазик с ведром, все остальное забрали. Все, что было в декларации, все оставили, все остальное забрали. Продержали на таможне с утра, мороз, декабрь месяц. У нас 6-месячный ребенок на руках, только родился младше нас. Детям ни в туалет не выйти, дети плачут там. Жена тоже вообще вся так вообще растерянная, тоже плачет. Что происходит? Я ей как сказал, у нас вещи забирают все. Шок вообще, мы не можем понять, что происходит. Я говорю, это недоразумение какое-то. А причина была в том, что они говорят, вы обманываете, что это ваши вещи. Это вот этот водитель хотел провести контрабанду, хотел там товар вез, а вы просто его спасаете, как бы, это вот просто. Я говорю, да мы с семьей просто переезжаем жить. Они говорят, в суде разберутся. И потом были суды, и потом мы мучились, со всем этим возились, потеряли кучу денег на всем этом деле. У нас и так денег не было. Причина, почему не хотели еще в Киев приезжать, денег не было. Для нас это был такой вызов, денег было на 2 месяца, там квартира $500 только стоит, мы платим за 2 комнаты, для нас это шок был. И потому вот тут важно было вот это послушание Богу, есть цена за послушание Богу. Потом мы все вернули через суды. Все нам вернулось, но мы знали точно, что Бог нам сказал ехать. И мы переехали. И Бог, мы увидели, как Бог стал благословлять еще больше служения. Я молился, например, в Беларуси, чтобы Бог дал мне команду. И долгое время ее не было. Именно в Киеве Бог дал мне команду. Кто бы мог подумать? Из разных направлений, из разных деноминаций пришли эти люди и стали помогать мне, стали верными помощниками и благословением для меня. Вот, но я не знал, что меня ожидает еще одно испытание. И это было еще одно испытание на послушание пастору. Потому что, когда я начал служить, служить в Киеве, очень много людей стали меня просить, Сергей, сделай что-нибудь здесь. И я открыл библейскую школу. И в нее пришло больше, чем 700 студентов учиться. И когда они пришли все, потом после этого мы делали на годовщине церкви большую рекламу, как бы, или нам дали возможность сделать презентацию. Я участвовал финансами активно, молился, Бог дал мне. Не хочу, просто я уже сокращаю время, не хочу все детали рассказать, долго это все будет. Короче, я молился, и Бог просто по вере дал мне финансы, серьезную сумму, очень крупную сумму. Я вложил эту сумму в годовщину эту, и мне в результате сказали, ну тогда сделай презентацию своего служения. Я сделал большую презентацию своего служения на движении искателей Бога на годовщине, и после этого тут же буквально, это все события, буквально 2 недели между ними, там разницы, там месяц между другими. Пост был, самый первый голод по Богу, когда приехало туда тоже много людей, 700 человек участвовало в посте, и это было такое же мощное время. Очень сильно Бог действовал. И в результате всего этого начались такие смущения в церкви, что ой-ой-ой. Кто-то стал думать, что Сергей собирается открыть церковь и увести себе овец. Кто-то стал думать, что раз Сергей участвовал в годовщине, у него куча денег, наверное, и значит, он служит Богу ради денег. Кто-то стал думать, что вообще, ну, я даже не хочу все это называть и говорить. В результате это все вылилось в то, что меня попросили, останови свое служение сроком на 1 год. И ничего не делай в нашей церкви до тех пор, пока ты не выполнишь все требования, которые мы тебе дадим, ну, которые, в общем-то, обычны для всех, но как бы ты пришел в нашу церковь как учитель. Так получилось, хотя я 1.5 года там прожил, но как бы я там ничего не делал. И потому получилось, ты как бы сразу, вот там школа большая, сразу вот такое вот все. Давай-ка сядь на последний ряд и начни-ка с нуля. И еще делают по всему миру рассылку о том, что служение Сергея Шиловского остановлено внутри церкви. Я не знал, куда от позора деться вообще. Я думаю, Господи, что вообще происходит? Что вообще, что творится? Я опять пришел к Богу, открыл место Писания, и Дух Святой дал мне место, стихи из Библии. Филиппийцам, 2 глава, с 5 стиха. Это место Писания, которое весь этот год, последний весь этот год, оно было для меня основным. Там написано, ибо в вас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его. в результате 5 дней размышления над этими стихами Писания, я взял 40-дневный пост, так как был это экстренный такой момент. Я 3 дня вообще без воды первых, сухой пост. И потом я размышлял 5 дней только над этими стихами, не отвлекаясь ни вправо, ни влево. В результате я принял решение. У меня сначала не было способности послушаться. И честно вам говорю, мне не хотелось слушаться. Как и в случае с пастором в Борисове. Мне не хотелось слушаться. Более того, мне хотелось сделать 2 вещи. Либо махнуть рукой, плюнуть на все, извиняюсь, уйти и сказать, да ну вас всех. С другой стороны, хотелось что-нибудь сказать, стать, знаете, такую, принять позу такую и сказать, вы че это? На кого наехали? Ключик-то у меня. И мне понадобилось немало времени, чтобы привести мои чувства в порядок. И я благодарю Бога за благодать, что Он мне не дал сделать в этот период ни малого, ни большого, ни вправо, ни влево не двинуться, пока бы я не привел свои эмоции в порядок. После этого, когда я привел свои эмоции в порядок и принял это решение, я принял для себя решение. Господь, раз Ты опять устроил мне урок послушания, я пройду его, и я сдам Твой тест. Я не только выполнил все эти требования, я перевыполнил все. Например, никто не просил меня устроиться в службу порядка. И я встречал людей в дверях, равнял стулья и помогал там везде. Никто меня не просил закончить школу для новообращенных. Я пошел и сидел, учился вместе со всеми, кто только что покаялся. И делал много других вещей, которых меня никто не просил. И прошел год. Я снова встретился с моим пастором в Киеве. Я снова встретился там с председателем Духовного Совета. Все сказали, ты перевыполнил то, что мы тебе сказали сделать. В результате этого мне предложили еще больше, чем я имел до этого. При условии остановки моего служения, которое называлось страшным словом «мораторий» на служение Сергея Шлотского. Большинство никто не знал, что такое слово, подумали, что вообще анафема и ересь. И, хотя мне, как бы мне сказали, ну как бы мораторий это просто ну, такая небольшая приостановочка на 1 год, и как бы потом ты все продолжишь. Я говорю, да-да, конечно, конечно. И когда люди прочитали это, оказалось, что никто этого слова не знает, и подумали, что вообще анафема. И для многих людей это был шок такой. И потому трудно было мне в этот момент. Но в результате всего этого, Бог, даже при этом за этот год, Бог умножил служение в 10 раз. Я не хочу, Боже, я не хочу хвалиться. Я не хочу говорить, что это моя заслуга. Потому что я вам рассказал, какая была моя реакция человеческая. Мне хотелось где-нибудь найти автомат Калашникова и прийти на Духовный Совет. И пару лимонок, гранат в карманы. Одну для них, другую для себя. Вот я, вот это Сергей. Вот он я. Боксер. вот он я. Второе, что мне хотелось, это вообще махнуть рукой. Я серьезно размышлял, как бы первое время мысль, уехать вообще назад в Белоруссию, думаю, да ну. Вот это Сергей. Все остальное благодать. И все остальное пример Иисуса перед глазами, который одержал долгое время, и который стал отпечатываться и влазить в меня. И потому это не я, это Иисус, проявившийся через меня в этой ситуации. И потому я познал через эту ситуацию, когда он проявился, Иисус, я как бы увидел его проявленным, и потому познал еще больше. И потому за этот год я познал Бога еще больше, чем когда-либо в моей жизни вообще. И потому послушание Богу, когда Бог допускает нам послушание, только ради блага нам. Сегодня Бог открыл много дверей, которых никогда не было открыто. За этот год Бог открыл, может быть, 10 стран. Уже были какие-то открыты, еще дополнительно стран 10 открылось для моего служения. За этот год Бог открыл телевидение так сильно, что сегодня на телеканале ТБН вообще ежедневная телепередача. Чему я очень тоже рад. И многие люди пишут письма и благодарят за эти передачи. И за этот год мы стали проводить эти посты. За этот год мы стали проводить семинары, такие как бы семинар-тренинг для пасторов я стал проводить. И в разные места у меня было много приглашений разных поездок. Этот год был очень активный. И потому что было много, и я увидел, как Бог благословил меня. И потому я увидел, что эта вся ситуация была прямо с неба от Господа Бога для меня. И всех тех людей, на которых, как тогда в Борисове, я злился на свою духовную власть, а сейчас я благодарю за них Бога. И понимаю, что это был Бог, а я, простите меня, дурень, чуть не съехал. Если б я знал, что этим закончится, если б я знал тогда, а ты не знаешь, и движешься по вере, и слушаешься по вере. Потому что мне казалось, что все они не правы, я прав. И при этом вот тогда начинается послушание. Когда ты уверен, что они не правы, а слушаешься все равно и делаешь все, что тебе сказали. Вот когда начинается послушание. Исключение грех. Исключение грех. Но в результате Бог благословляет. Но в результате Бог благословляет. Хочешь больше познать Бога? Вот дорога. Будь послушен Ему. Хочешь, чтобы Бог тебя поднял? Тогда смири себя до смерти и смерти крестной. И потому это наш ключ к возвышению. Это наш ключ к новому уровню. И потому мы не просто идем с уровня на уровень. Нет. Это не просто ты растешь, растишь свое служение. Нет. Мы следуем за Иисусом. Он ведет нас. И просто надо идти за Ним. И если вдруг Он пошел в огонь, неужто не шагнем следом? А если шагнем, увидим, что огонь нас не палит, как Сидрах, Месах и Абеднаго. Путы сгорели, плохое в характере сгорает в этот момент. Плоть сгорает в этот момент. Путы сгорают в этот момент. А от тебя даже запаха дыма не будет. Вот что происходит. Потому смело шагай за Иисусом, даже в огонь. Увидишь великую Божью славу в своей жизни. Познаешь Бога. Увидишь великие плоды в своем служении. Потому что Бог приготовил это для тебя. Почему еще я рассказал все эти истории? Потому что часто меня огорчают истории, которые я слышу порой с другой стороны. Когда доходит до меня. Когда еще люди говорят, я знаю Бога, я искатель Бога. А потом приходят к своему пастору и говорят, я знаю Бога больше, чем ты. Ты мне не указ. Я в шоке, что кто-то может сказать, я знаю Бога, а потом духовной власти сказать, иди отсюда. Ты ноль. Я больше тебя. И не буду, я вижу по-другому, и потому буду делать, как я считаю нужным. Вообще. Как мы с Богом, так мы и с людьми. И потому давайте будем возрастать в послушании Богу. И потому в послушании людям. И в послушании даже друг другу. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Ну вот, сегодня мы были вместе в зале опять. Мы снова слышали свидетельства, мы снова слышали слово. И действительно, отношения с Богом, или, можно сказать, перемены в отношениях с Богом, они провоцируют перемены во всей нашей остальной жизни. И как вот эта река, которую мы видим за моей спиной, которую вы видите за моими плечами, она течет издалека, и, конечно же, она течет с горы. Если бы она прекратила течь с того места, то тогда бы она иссякла и здесь. То же самое можно сказать и про нашу жизнь. Все начинается на горе. И поэтому, когда что-то происходит на горе, тогда это отражается и внизу. И вода, она, кстати, имеет свойство возвращаться назад на гору в облаках. И выпадать там снова снегом, выпадать там и превращаться в ледники, таять и снова идти на эту землю. И поэтому так и нам нужно снова и снова, наполняясь Духом Святым и водой проливаясь на эту землю, на жаждущие сердца, служа Богу, возвращаться назад, чтобы снова наполняться и чтобы снова переполняться Духом Святым. Короче, перемены отношения с Богом, я хочу сказать, влекут перемены во всем. Таким образом, часть этих отношений – это послушание Богу. И потому перемены в этой области отношений с Богом, они тоже производят огромные перемены. Если мы научимся быть послушными, друзья, Нас ожидают великие благословения от Господа. Бог обещал и сказал: если смиритесь под крепкую руку Божью, то вознесет вас в свое время. И потому я благодарю Бога за возможность, за эти все телепрограммы, телепередачи, за пост «Голод по Богу», благодарю за церковь Агапы, которая нас приняла здесь, благодарю за всех организаторов, которые участвуют в этом посте, благодарю телеканал ТБН и всех ребят и всех сестер, которые снимают это все. Я благодарю каждого, потому что благодаря вам теперь отношения с Богом могут строить многие люди. Спасибо вам. И, дорогие телезрители, до следующей встречи, потому что у нас еще осталось одно последнее служение. Поэтому завтра мы снова с вами увидимся. До следующей встречи.